или бисквитные крошки, которые ему перепадают. Немота ребенка все больше и больше привлекает внимание взрослых. Некоторые считают его дурачком, безмозглым идиотом, и тетёшка его на коленях обращаются к нему, как к собаке. Женщины ласкают его за голубые глаза, за смешной серьезный взгляд. Если он остается с Лизой, его лицо становится влажным от поцелуев, а сам он неподвижно сидит у нее на коленях, ни на что не реагируя, будто паук в углу или звезда в небе. «Мальчик переменится, дайте время», — говорит Элизабет. «Дайте только время, ведь и Сара отставала от других детей, бормотала что-то непонятное, а теперь говорит хорошо, даже слишком много». Она смотрит на Джеймса так, словно первыми его словами станет обличение матери. «Она наставила тебе рога, Джошуа Дайер». При звуках шума, доносящихся со стороны деревни, она с ужасом ждет грохочущего оркестра, брызжущего ненавистью шутовского представления, которое обычно разыгрывают под окнами прелюбодейки. Господь простит. Но она несколько раз пыталась выкинуть ребенка. У нее ведь и раньше бывали выкидыши, а два последних случились на четвертом месяце. Но этот оказался упорным, прямо-таки вцепился ей в живот. И сейчас своими голубыми глазами и молчанием, громким, будто рог охотника, он хочет пристыдить ее. Что до старухи-вдовы с грубым лицом, глазами, как у хорька, и нюхом, помогающим ей чуять правду, она все-таки не решается обвинить Элизабет открыто, но глядит сначала на мальчика, потом на невестку, с таким выражением, что никаких слов и не требуется. Ребенок растет, и мысли матери становятся все мрачнее. Она ощущает присутствие тьмы. То злобный огонек мелькнет в глазах барана, то ветка хлестнет по лицу, то муха проползет по белой коже запястья. Она вспоминает руку незнакомца, длинную и легкую, и строчки песенки, которую пела еще девчонкой. «Дьявол — это джентльмен, что пляшет лучше всех». Однажды, когда мальчику идет уже третий год, сидя с ним одна и наблюдая, как он смотрит вокруг спокойными, пустыми глазами, словно понимая все или не осознавая ничего, она изо всех сил щиплет его за руку. Так вонзает в него ногти, что того и гляди, появится кровь. И когда он поднимает на нее глаза, в которых читается всего лишь вопрос, а потом спокойно переводит взгляд на свежие узкие вмятины на своей руке, Элизабет переполняют ужас и отвращение. Однако паника стихает, и ее захлестывает нежность. Какой он красивый! Как невероятно печален, как отгорожен от мира своим молчанием! Элизабет обнимает мальчика и зализывает отметину, которую сама же оставила на руке. Правда, совсем убрать ее не удается, и спустя долгое время она все еще видит этот след, напоминание о своем стыде, ужасе и любви. Иногда она боится, что вдова скажет словечко Джошуа, хотя обе они прекрасно знают, что Джошуа поверит только тому, чему захочет поверить, то есть тому, что его устраивает. Жена ему верна и любит его так же, как и он ее. Как положено, раз в день Джошуа справляется. Ну что там, мальчик? Однако ответа не ждет. И не вырезает вечерами деревянных игрушек и волчков, как делал это для других детей. Безмолвно, под покровом взрослых переживаний, мир Джеймса становится все больше. Его сознание, освоившее образы огня, кошек и нарисованных солнышек, теперь наполняется жизнью фермы. В поношенных бриджах из кроличьей кожи его водят в медленно текущий быт двора,